Взрослые дочери хозяев и молодые мастерицы, мальчики, вышедшие в мастера, уже получавшие жалования, играли свадьбы. Родня росла, в Алсуфьевке много было родственников. В большие праздники в семейных квартирах устраивали вечеринки. Но таких скромных развлечений было мало среди общего пьяного разгула. Поголовное пьянство обыкновенно бывало на Масленице и на святках. Ходили из квартиры в квартиру ряженые с традиционной козой, с барабаном и медведем в вывороченном полушубке. Его тащили на цепи дед вожатый с бородой из льна, и медведь, гремя цепью, показывал, как ребята горох в поле воруют, как хозяин пляшет и как барин водку пьет и пьяный буянит. Конечно, медведю подносили водки, и он уже после второй, третьей вечеринки сваливался и засыпал в сенях, а если буянил, то дворники отправляли его в подвал. У скромной, семейной, работающей молодежи Алсуфьевской крепости ничего для сердца, ума и разумного веселья. Ни газет, ни книг и даже ни одного музыкального инструмента. Бельэтаж Гагаринского дворца, выходившего на улицу с тремя большими барскими квартирами, являл собой разительную противоположность царившей на дворе крайней бедноте и нужде. Звуки музыки, блестящих балов заглушали пьяный разгул заднего двора в праздничные дни. В семейных квартирках надворных флигелей было для молодежи единственным весельем танцы. Да и только один танец – кадриль, да и то без музыки. В праздничные дни, когда мужское большинство уходило от семей развлекаться по трактирам и пивным, мальчики-ученики играли в огромном дворе, а дома оставались женщины. Молодежь собиралась то в одной квартире, то в другой. Пили чай, грызли орехи, дешевые пряники, а то подсолнухи. Разговоры вертелись только на узких интересах своей специальности или в области сплетен. Молодежь начинала позевывать. Из отворенного окна бельэтажа Гагаринского дворца послышалась музыка. «Ну чего же вы? Там уже начали!» С веселыми лицами вскакивают чистенько одетые кавалеры и приглашают принаряженных барышень. «Позвольте вас пригласить на кадриль». Мигом отодвигается в угол чайный стол, пожилые маменьки и тетеньки усаживаются вдоль стен, выстраиваются шесть пар, посредине чисто вымытого крашеного пола танцующие запевают. «Во саду ли в огороде девица гуляла?» Все громче, веселее под эту песню проходят первые три фигуры всемирно известного танца. Четвертую и пятую танцуют «Подшла девица за водой, за холодной ключевой». У живших в Алсуфьевке артелей плотников, каменщиков и маляров особенно гулящими были два праздника – летний Петров день и осенний Покров. Наем рабочих велся на срок от Петрова до Покрова, то есть от 29 июня до 1 октября. В Петров день перед квартирами на дворе, а если дочь, то в квартирах, с утра устанавливаются столы, а на них четвертные сивухи, селедка, огурцы, колбаса и хлеб. Первую чару пил хозяин артели. А потом все садились на скамейки, пили, закусывали, торговались и тут же по пьяному делу заключали условия с хозяином на словах, и слово было вернее нотариального контракта. Когда поразопьются, торгуются и кочевряжутся. У портных, у вязальщиц, у сапожников, у ящичников тоже был свой праздник. Засидки – это 8 сентября. То же пьянство и здесь, та же ночевка в подвале, куда запирали иногда связанного за буйство, а на другой день работа до 10 вечера. У портных засидки продолжались 2 дня. 9 сентября к 7 часам вечера все сидят, ноги калачиком, на верстаках при зажженной лампе. Еще засветло зажгут и сидят, делая вид, что шьют. А мальчишку у дверей караулит. «Идет!» И кто-нибудь из портных убавляет огонь в лампе да нельзя. Входит хозяин. «Что такое за темнота у вас тут-то?» «Керосин не горит». «Почему такое вдруг бы ему не гореть?» Небось, сами знаете, лампы-то ваши... Так-с. Ну, нате, чтобы горел. И выкидывает трешницу на четвертную и закуску. Огонь прибавляют. Через час четверть выпито. Опять огонь убавили. Сидят, молчат. Посылают мальчишку к главному закройщику. И тот же разговор, та же четверть, а на другой день все на работе. Сидят, ноги калачиком, а руки с похмелья да от холода ходуном ходят. Летние каникулы окончились. После засидок начиналась зимняя, безрадостная и безвыходная крепостная жизнь в Алсуфьевке, откуда даже в трактир не выйдешь.